Глава 29. Возмутительная импульсивность. «Ты же вернешься? Вернешься, правда?» Амира держала меня крепко за руку, переживая очередную порцию животного страха. Подбородок и губы девочки дрожали, а глаза блестели от непролитых слез. Поддавшись эмоциям, я порывисто прижала малышку к себе и поцеловала ее в пахнущую шампунем макушку. «Конечно, вернусь, моя ягодка. Ничего не бойся. Я буду здесь, в этом прекрасном особняке, только этажом ниже. Слышишь меня?» «Да». «А ты, пока меня не будет, поиграй с Мариком, хорошо? Бутылочка с молочком стоит на столике. Сама супчик сядь поешь». «Я... мне что-то не хочется». «Аппетит приходит во время еды, маленькая моя. Попробуй. Плавающие в бульоне фрикасы — объедение. Это рецепт моей страны. Я попросила Жанетту приготовить его специально для тебя и меня». «Ну, ладно тогда». Прикрыв устало глаза, я погладила девочку по волосам, спинке, и сама не заметила, как успокоилась. Отрываться от детей, чтобы выслушивать очередные капризы Кристиана или давать отчет Даймону, дабы не вызвать у того подозрений, становилось с каждым разом все тяжелее. Особенно после того, как недоверчивая, запуганная Мира темной ночью тихо прошептала мне в подмышку: «Криста, я тебя люблю». Простых четыре слова, а такое чувство, как будто в моем сердце кто-то пульсар бросил. Я стала для этой парочки потеряшек той опорой, которой им так не хватало. Подобием родителя, защитницей, кормилицей, подружкой. Каждый вечер после купания они вжимались в меня так, что я вздохнуть не могла. Марик засыпал прямо на мне, а Ами обязательно с моей ладонью в ее крепком захвате. Сложно остаться рядом с ними просто сиделкой. Я не смогла сопротивляться несчастным глазкам и робким улыбкам. Полюбила их всем сердцем. Не знаю, как любят своих детей, ведь у меня их нет. Однако точно чувствую, что Амиру и Марка я люблю ничуть не меньше. Может, все дело в условиях, в которых мы оказались. Может, еще в чем-то. Но сейчас для меня их благополучие стало превыше своего собственного. «Снежинка моя, мне пора идти». «Я... да». Амира задрожала и крепко зажмурилась, прежде чем меня отпустить. «Возвращайся скорей, я буду тебя ждать». Поцеловав девочку в лобик, погладила по щечке беззаботно играющего Марка и, скрипя сердце, вышла в коридор, откуда уже 15 минут стучали. «Леди Криста!» Застонала бледная Грета, хватая меня за рукав, и это было впервые, когда женщина позволяла себе такое. «Мы опоздаем! Лорд накажет всех нас! Он сказал... сказал...» «С такими нервами, почему вы здесь работаете?» Глаза старшей горничной заблестели. «У нас нет выбора, госпожа!» Она хотела еще что-то сказать, но ее лицо перекосило гримаса боли, и женщина просто пошла быстрее. «Клятва крови? И этот гнус посмел нарушить законы своей же империи? Хотя о чем я? Медоус удерживает похищенных детей. Запрещенная клятва крови — цветочки по сравнению с этим». Оказавшись на месте, отдала себя в руки слуг. Помимо уже знакомых мне Греты, Урсулы и Хизер, в комнате меня ждали еще три девушки. На этот раз чистокровные драконицы. Как выяснилось, они работали мастерицами по уходу за красотой в самом дорогом салоне Лоссона. За подготовку к приему эти красавицы взялись со всей ответственностью. Опять удивило то, что моя принадлежность к расе простых людей нисколько драконец не занимала. что слуги Кристиана, что эти представительницы сферы услуг, все принимали мою человечность как что-то обычное, хотя в местном климате люди не выживали. Мне и самой было очень плохо в лесу Динфель. К слову сказать, я пока Слимов есть не начала, мороз Негреша знатно нервировал. Масла для кожи, помывка и сушка головы, макияж, завивка волос. Смешно, но я так устала. Когда внесли платье, даже никак не отреагировала, хотя там было чему впечатлиться. Алая, как свежие капли крови, тонкая, как паутинка, с кружевами и орнаментом красных листиков, платье выглядело великолепно даже на вешалке. Но когда его одели на меня, блестящие капельки на кружевах заиграли по-особому. «Госпожа, вы выглядите великолепно!» Я подошла к напольному зеркалу и глубоко вздохнула. Женщина, смотрящая оттуда, была мне совершенно незнакома. Да, шикарные локоны, собранные и зафиксированные в пышную прическу. Да, дорогущий гарнитур, включающий в себя бриллиантовые серьги, кольца и громоздкое колье, макияж на высшем уровне. Но нет ни моих задорных веснушек, ни счастья в глазах. Одна усталость. Пришлось напустить на себя холодное безразличие, чтобы согнать столь предательскую эмоцию. «Леди Криста, пора! Первые гости вот-вот войдут в особняк. Вам необходимо быть рядом с хозяином!» «Хорошо, Грета. Всем спасибо!» Слегка приподняв легкий подол, на высоких красных шпильках быстро покинула покои и спустилась по лестнице. Кристиан уже недовольно цокал внизу, хмуро глядя на парадную дверь, через прозрачные вставки, которые было видно, как паркуются сразу 5 белоснежных мобов. Услышав стук набоек, дракон поморщился. «Сколько тебя ждать? Что так долго можно де...» Подняв на меня взгляд, Кристиан запнулся на полуслове. По мере движения его взгляда губы дракона растягивались все сильнее. «Забудь! Это стоило того, моя дорогая женушка!» Медоус поправил на шее шелковый платок, протянул мне руку, чтобы помочь спуститься. Глаза дракона ярко горели голубым светом, выдавая его порочные желания и жажду обладания. Не поморщиться и остаться безразличной было очень непросто, но я справилась. Когда Ларсон с дежурной улыбкой распахнул парадные двери, мы с Кристианом уже заняли позиции гостеприимных хозяев и были готовы радушно встречать высшую знать Негреша. Стоять на высоких шпильках пришлось не меньше 20 минут, пока холл заполнялся важными шишками столицы ледяных драконов. Все улыбались более чем радушно, поздравляли с якобы обретением пары, но нет-нет, да позволяли себе насмешливо хмыкнуть или пренебрежительно намекнуть о том, что я человек. Искренне, как не смешно, улыбалась только леди Ананта, вошедшая под руку со своим сыночком. Лорд Даймон кивнул и Сагай прошли дальше, не задерживая поток гостей. А вот прибывшие родители Кристиана устроили целый концерт. На меня даже не взглянули. А вот Медоуза. Мама Криса повисла на его шее, тихо причитая. «Как же так, дорогой? Ты с детьми не затягивай. Одно-два десятилетия, и она ни на что не будет годна. С другой стороны, у тебя могут родиться сразу несколько наследников. Человечки, как кошки, рожают!» К досаде уже присутствующих на моем лице ни один мускул не дрогнул. Я мысленно мечтала о том, чтобы этот вечер побыстрее закончился, и мне, наконец, позволили вернуться обратно к детям. Когда Крис громко поблагодарил всех за поздравления и попросил пройти в трапезный зал, на особняк легла огромная тень. Что-то сумерки слишком быстро уступили свое время ночи. Успела подумать я, прежде чем земля задрожала, и на мощенный двор особняка приземлился серебряный дракон. Ящер громко взревел. Сверкнула белая вспышка, и вот уже по ступеням террасы поднимается наследник гнезда Сейш-Сагай. У меня дыхание перехватило от вида Эвана. Когда он распахнул двери, словно снежная буря ворвалась в холл особняка. Я бы и дальше впечатлялась статью великана, но за моей спиной вырос Даймон. Его рука как бы невзначай коснулась моих пальцев, но я услышала фатальных два щелчка. Он сделал это, включил прослушку. «Не забудь говорить громко и убедительно о своем счастье. Когда будешь разговаривать с племянничком?» Едко прошептал мужчина, тут же отстраняясь. Пущенная по позвоночнику ментальная сила заставила мое сердце обливаться слезами. «Как же я ему тогда скажу о детях, о том, что меня принудили? Эти гости, их так много! И среди них точно есть члены этой проклятой секты! Все едины, за что мне все это?» «Сейш-Сагай!» Вышел вперед Медоус, приветственно раскинув руки. «Рад видеть вас на моем торжестве, хоть и не звал. Криста, моя подопечная!» Процедил Эван, и его глаза вспыхнули лютым морозом. «Считаешь, я должен просить у тебя разрешения, чтобы убедиться в ее безопасности? Но...» Медоус нахмурился. «Я ее истинный. Безопасность моей пары не подвергается сомнению». Силуэт Эвана подернулся рябью, так как будто он сейчас обратится. Но вот прошла минута, и мужчина хмыкнул, теряя воинственный вид палача. «Посмотрим». Эван перевел взгляд на меня, и его взгляд потемнел. «Леди Хинваль, разрешите вас на пару слов?» Вперед выступила Ананта. «Дорогой, так нельзя! Ты же знаешь наши законы! Истинная не может находиться с другим драконом наедине в первые пару месяцев, пока зверь не насытится ею!» Доводы старшей гнезда Эвана только еще больше разозлили. Видя это, женщина ловко извернулась, предлагая компромисс. «Но ты можешь поговорить с нашей счастливицей в гостиной. Лорд Крис как раз пригласил нас всех туда». «Эван, родной!» Драконица коснулась плеча внучатого племянника с легкой паникой в глазах. «Идем! Разве ты не видишь, как наша девочка похорошела?» Дернув плечом, Эван отошел от ледяной стервы, осторожно взял меня повыше локтя и первым вошел в трапезный зал, оставляя после себя заиндевевшие следы.